Павел Мамонтов, Александр Мазин. Обережник. Пролог. Встали. Надсмотрщик дернул за веревку, протянутую сквозь колодки, и ряд невольников поднялся с колен. С ними встал и Данила. Колодка больно скребнула стертую в кровь шею. Он сдержал крик, только зашипел сквозь зубы. Не время показывать эмоции и характер. Хватит с него и поучений, что можно рабам, а что нельзя. Оставалось только терпеть и ждать. Ждать удобного момента. Вокруг окровавленной шеи и стертых запястий уже роились мухи. Отмахиваться от вредных насекомых, когда тебе сковывает руки полупудовая дура, крайне проблематично. Но Данила рассудил, что лучше терпеть неудобства и двигаться сколько есть возможности, чем потом вытаскивать опарышей из загноившихся ран. Другие невольники на насекомых почти не обращали внимания, зато недобро косились на Данилу, из-за телодвижений которого дергались связанные веревкой колодки. Косились, но молчали. Рабам не положено выказывать недовольство и уж тем более драться друг с другом. Раб — он имущество, и за его порчу спросят с виновника. Если это другой раб, то его накажут в пример остальным. Жара стояла неимоверная. Или же она только казалась такой тем, кто с самого утра не сделал и глотка воды. Солнце палило вовсю, на небе ни облачка. Невольничий рынок занимал широкую улицу, сплошь застроенную деревянными домиками, напоминавшими загоны для скота. Товар выстроился по обеим ее сторонам. Далеко не все невольники носили колодки, наоборот, такие были скорее исключением. Кто купит бракованный товар? Рослых крепких мужчин продавцы собирали в гурты, раздевали до пояса, демонстрируя покупателям физическую форму и здоровье челяди. Взрослые бородатые мужики не стеснялись, расправляли плечи, выкатывали грудь колесом, по первому требованию открывали рот, показывая зубы. Отдельно сидели ремесленники, гончары, плотники, кожемяки. Рядом с ними товары, изготовленные их же руками, контроль качества, так сказать. Выделялись среди общего торга семьи. Как правило, они состояли из мужа, жены и нескольких ребятишек, забитого вида, которые были готовы батрачить на хозяина за право оставить себе часть урожая. В целом атмосфера на невольничьем рынке царила деловая. Продавцы громко кричали, зазывали покупателей, те выбирали товар. Рабы знали свое место и не бузили, старались выделиться, чтобы попасть к наилучшему хозяину. Но были и строптивцы вроде Данилы Молодцова, которых пришлось поучить послушанию и заковать в колодки. Данила, выбившись из сил, решил передохнуть, тем более что мухи вроде бы переключились на менее привередливых невольников. Молодцов косился на хозяина, купца, что выкупил его у перекупщика. Тот же, в свою очередь, приобрел Данилу у деревенского старосты и его разбойников. А может, и не разбойников, а просто местных жителей, позарившихся на бесхозный товар. Купец беседовал с таким же, как он, с виду торгашом. Оба пегобородые, несмотря на жару, в толстых красных кафтанах, кожаных штанах и высоких шапках. Солидные животы охватывали богато расшитые бисером ремни, на которых висели ножны с широкими тесаками. Купцы оживленно беседовали, косясь на вереницу невольников. Даниле вскоре надоело это зрелище, он вздохнул, закрыл глаза и вспомнил, как оказался в столь плачевной ситуации.